Останется, и мы не останемся. Пеши уйдем. Дуры, сучки! Исступленно заорал Пантелей Прокофьевич, перекатывая глаза, невольно ища костыль. Стервы, мать вашу курицу, цыцти окаянные! Мужчинское дело, а они равняются. Ну, давайте бросим все и пойдем, куда глаза глядят. А скотину куда денем? За пазуху покладем, а курень? «Вы, бабочки, чисто умом тронулись», — обиженно поддержала его Ильинична. «Вы его добро-то не наживали. Вам легко его кинуть. А мы со стариком день и ночь хрип гнули. Вот так-таки кинуть? Нет уж». Она поджала губы, вздохнула. «Идите, а я с места не тронусь». Нехай лучше у порога убьют. Все легче, чем под чужим плетнем вздыхать. Пантелей Прокофьевич подкрутил фитиль у лампы, сопя и вздыхая. На минутку все замолчали. Дуняшка, надвязывавшая пагалинок чулка, подняла от спиц голову, шепотом сказала: «Скотину с собой можно угнать. Не оставаться же из-за скотины». И опять бешенство запалило старика. Он, как стоялый жеребец, затопал ногами, чуть не упал, споткнувшись о лежавшего у печки козленка. Остановившись против Дуняшки, ранул: «Погоне? А старая корова починает, это как? Да кель ты ее догонишь? Ах ты, фитинов твою дыхала! Бездомовница, поганка, гнида! Наживал им... И вот что припало услыхать. А овец? Ягнят куда денешь? Ох, ох, сукина дочь, молчала бы!» Григорий искоса глянул на Петра и, как когда-то давным-давно, увидел в карих родных глазах его озорную, подтрунивающую и в то же время смиренно-почтительную улыбку, знакомую дрожь пшеничных усов. Петро молниеносно мигнул, весь затрясся от сдерживаемого хохота. Григорий и в себе радостно ощутил эту несвойственную ему за последние годы податливость на смех, не таясь, засмеялся глухо и раскатисто. «Ну вот, слава богу, погутарили!» Старик гневно шибнул в него взглядом и сел, отвернувшись к окну, расшитому белым пухом инея. Только в полночь пришли к общему решению: казакам ехать в отступ, а бабам оставаться караулить дом и хозяйство. Задолго до света Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и насушила две сумы сухарей. Старик, позавтракав при огне, с рассветом пошел убирать скотину, готовить к отъезду сани. Он долго стоял в амбаре, сунув руку в набитой пшеницей гарновкой закром, процеживая сквозь пальцы ядреное зерно. Вышел, будто от покойника, сняв шапку, тихо притворив за собой желтую дверь. Он еще возился под навесом сарая, меняя на санях кошелку, когда на проулке показался Аникушка, гнавший на водопой корову. Поздоровались. «Собрался в отступ, Аникей?» «Мне собраться, как голому подпоясаться. Мое во мне, а чужое будет при мне». «Нового что слышно?» «Новостей много, Прокофьевич». «А что?» — встревожился Пантелей Прокофьевич, воткнув в ручицу саней топор. «Красные что не видно будут?» «Что не видно вот-вот очень скоро. Подходят к вешкам. Человек видал с большого громка. Рассказывал, будто нехорошо идут. Режут людей. У них жиды да китайцы. Загреби их в пыль. Мало мы их чертей косоглазых побили». «Режут? Ну, а то нюхают. А тут чигуня проклятая». Чига, чигуня — насмешливое прозвище верхнедонских казаков. Аникушка заматерился и пошел мимо плетня, на ходу договаривая: —